А летом в самые грозы заберется Марья на утес и стоит. Бьет ветер в грудь, рвет и без того худое платьишко, треплет волосы. А она стоит, бывало, потихоньку болтали старухи и ведьма, мол, больше от скуки, конечно, судачили. Почешут языки, да тем и кончат. Но после этого медведя и началось. Загундосили старушонки, мыслимое ли дело для девки. Не таких охотников зверь заламывал. С нечистой силой девка знается, не зря слух идет. Не зря, не зря. Гляжу, однако, а из ее распущенных по ветру волосищ искры сыплются, как с нечищенной трубы, вот вам крест святой. Так и я видела тоже, когда Мария под дождиком на утесе стояла, так и хлещет огонь с волос, будто куделя загорелась. А про злат камень сами слышали, в другом месте он. Все знает стерва, а может, сама отнесла его в другое место. В общем, не знала Марья, куда ей деться. Все от нее открещиваются, а иные грозят уже связать, керосином облить да спичку поднести. «И ты что же?» — невольно вырвалось у Петра Ивановича. «Или все семечки щелкал?» «Так и загубили бы девку», — продолжал старик, будто и не слышал голоса Смирнова. «Да вскоре, как грохнет, царя сбросили, и не до Марьи всем стало». Пошевеливая бровями, старик смотрел куда-то прямо перед собой. Лицо его то хмурилось, то улыбалось, иногда гневно подрагивали губы, иногда вспыхивало что-то и тут же гасло в его выцветших, похожих на мутное осеннее небо глазах. И эти вспышки напоминали отблески самых поздних, уже бессильных осенних гроз. Это были даже не грозы, а их последние уходящие, умирающие отблески. Они уже никого не тревожили, никого не пугали. По ним можно было только догадаться, что когда-то грозы полыхали неудержимо и буйно по всему небу. Петр Иванович видел по лицу старика, что перед ним встают, как живые картины прошлого, что он сейчас не здесь, а там, далеко где-то. И, возможно, он в самом деле не слышал его вопросов. И хорошо, если так. У каждого человека, вероятно, есть что-то такое, плохое ли, хорошее ли, но принадлежащее только ему. И никогда не надо человека просить рассказывать об этом, потому что просьбы бесполезны. Человек расскажет сам, если захочет, а если нет, все это умрет вместе с ним. Петр Иванович сидел молча. Он просто ждал. Верно говорят, прожитое не вернется, а в памяти не сотрется. Опять встрепенулся старик. Но память-то моя, да судья ей не я. А что же я, ты спрашиваешь? В общем, мил парень, потерял я голову после того, как шкуру медвежью бросила она мне под ноги. Как случилось? А как молния сверкает? Нету, нету, да вдруг вспыхнет от края до края. Свету столь, что глаза ломит. Вот так. В этом свете я будто увидел другую Марью. Мать честная. Да ведь она за меня в могилу ляжет, если что. Зверь в лесу нападет, она ему на спину прыгнет. Человек ножом замахнется, свою грудь подставит. Помучился я так с полгода, а может и больше, да и пришел к ней. «Бери, — говорю, — мельницу». Встала она. Медленно встала с лавки, бледная, как стена. Я смотрю, дрожат у нее губы, что листочки. Дрожат, как тогда, а слов нету. Опустил я голову и уставился ей на живот. А живот большой, круглый. «Чего смотришь?» — спросила, наконец, она. — Не узнаешь? — А чего узнавать? — Давно знаю, что ребенок у нее от меня будет. Лупаю глазами, а ничего уже не вижу. Только чую, щеку обожгло, будто кто теркой царапнул, потом другую. И на развороченное мясо кипятком, кипятком. Молча отхлестала она меня. —